В йоге Васишки там описано, я рассказывал вам, да, что была демониха, которая постоянно хотела есть. Вот, и она так долго держала аскезу, что кто-то из богов пришел, говорит, да, давай, чего хочешь. Она говорит, я хочу постоянно есть, я хочу постоянно есть. Говорит, ну хорошо, тогда тебя сделал совсем маленькой, но очень много тебя будет. И она стала внедряться в людей и их пожирать. Она сказала, единственное, естественно, как не должно быть всего абсолютного, у тебя будет ограничение. Что как человек только начнет петь определенные мантры, ты оттуда быстро течешь. Эти мантры секретные? Я сейчас не помню, но вот мы на курсе по йога-терапии проводим, там как раз разбираем мантротерапию, то есть как выстроить мантры в зависимости от того или иного заболевания. Вот сейчас, сегодня как раз мы будем петь по на анахату чакру, то есть на сердечно-сосудистую, то есть маленький кусочек оттуда вы получите. Какие вопросы давайте задавайте? Да вот цвета чакр нас сбивает. Вот меня, например, очень. Я прям вот как-то не принятие. Мы уже привыкли, вот и думаю, ну как-то непонятно. Значит, если привыкли, то делайте так, как вам удобно. А почему вот так вот? А почему так различаются, да, цвета? Вот Сатьянанда, вот у него он именно вот такие вот цвета. Он, я таких и знаю. Традиционные, да. Ну, понимаете, вот скажем, радугу всегда обожествляли. Радуга – это врата рая, врата божественные, и по радуге дойдешь до рая, до Бога. И изначально семь – это вообще был, является таким мистическим, магическим числом. Оно и в психологии, вы знаете, это число управляемости, среднее число, да, это вот семерка. Да. То есть оно присутствует везде. Ну, наверное же, и в видении у людей это было. Естественно, раз человек видит вот эти семь цветов, они причем четкие семь цветов, значит человеческий глаз за миллионы лет он привык воспринимать вот разложенный спектр в таком виде. Потому что, скажем, если пчела посмотрит на ту же радугу, у нее добавится, знаете, еще, да, один цвет? У нее ультрафиолет добавится. Потому что пчелы видят в ультрафиолетовом цвете. И у тараканов другой цвет добавится, знаете, да? Какой? Инфракрасный добавится, потому что когда вы входите... включаете свет, тараканы разбегаются. Не включая свет. Вы для них... Мы ощущаем, нас ощущаем. Они нас видят как большое яркое вот пятно. Поэтому каждый видит, а скажем, собаки видят там, в черно-белом, да? У них всего вообще там два цвета или оттенки серого, но у них зато нюх очень мощный. Вот. И поэтому... какая-то школа посчитала, что семь основных видов чакр, и очень хорошо соотнесли. Вот. И настолько, насколько мы выставим себя внутри наше понимание, мы привыкли, что там по радуге, ради Бога. А, ну понятно, наверное, те, кто уже пошли более, достигли более высокого уровня развития, то да. Они уже видят по-другому. Да, вот скажем, ну, вот смотрели фильм «Матрицу», да? Угу. Это знаменитый фильм, там он очень хорошо объясняет вот многие вещи. И видели, Наташа, да, этот фильм? Посмотрите, я рекомендую. Слушай, рекомендую, просто посмотрите его вообще. Для понимания того, что вот есть наш плотный мир, который мы можем потрогать, а есть за ним, ну, можно сказать, тонкий мир, да, то есть и он реальный мир, то есть из чего состоит реальность. Вот мы видим сцену в театре, именно почему в театре, потому что вот мы видим нечто там, декорации, игру актеров, они начинают играть, и мы погружаемся вот в этот процесс, и для нас все начинает вот этими красками мелькать. Но если мы захотим реальность посмотреть, нам нужно зайти за кулисы, увидеть там пожарников, там этих, кто веревки натягивает. Увидеть режиссера, который этим всем управляет, сценариста, который написал всем. И когда мы медитируем, мы можем все эти процессы пройти и вдоль, поперек, вглубь и наружу. И йога дает просто огромные возможности вот для этих путешествий. То есть, например, есть медитация, очень вкусная медитация на, допустим, клубнику. Я давал свое время. Но некоторые запротестовали, потому что, говорят, очень мокро. То есть, когда мы там забирались в эту клубнику, значит, мы прорубали вход, значит, видели вот эти большие семечки, потому что мы маленькие были, а клубничина большая, понимаете? Ну, вот этот запах, все там соки были, со всех капало. Но все замерзли, потому что вот мокрые были, понимаете? Есть медитация, как она росла из семечка, да? И вы сами становитесь объектом медитации. Вы и объект медитации сливаются вот в этот единое. Поэтому, смотрите, вот нижний уровень цвета чакр, это, ну, такое, скажем, бытовое понимание. Семь чакр, семь цветов. Супер. Оно идет и ради Бога. Но когда, Лена, вот вы в йоне мудре видите вот эту мозаику, видите какие-то отдельные уже входы, да? Вот так же древние мудрецы, они видели вот как бы реальный цвет. То есть мы за радугой не видим солнечного цвета, света. А солнечный свет, он у нас суммы этих цветов. Да, убирает все эти цвета. Все эти цвета. Поэтому вы можете, как вам удобно, чтобы это, главное, не мешало, не забивало вас. Вот если, скажем, сегодня будем медитировать на зеленый цвет, но вы можете представить, что зеленый цвет, допустим, выходит из желтого прожектора яркого. Это же можно. Смотрите, как интересно, в медитации и во снах может быть что угодно. Вот во сне может прийти к вам там папа или мама, да, и причем их будет трое. И это вас не будет удивлять. Вот, это, поэтому это свойство нашего человеческого восприятия и мозга. Поэтому не бойтесь, не переучивайте себя в данный момент. Я почему готовил этот материал по цветам чакр? Есть определенные практики, где нужна четкость. Это в основном тот, кто работает с пуджей, то есть на, как бы, ну, такая, на белую магию по-хорошему, да? То есть когда мы делаем постановки, вот раньше Брахман, как он делал, он втыкал там 54 палочки или 108 камушков, определяли стороны света, и этим это называлось рта или рита, то есть на санскрите это означает порядок, в отличие от ариты или арты, а рта это не порядок. Арти идет от этого слова? Арти. Арита. Арита. Арита, да. Арита, то есть, ну и тоже сад, асад есть, да? Сад это бытие, а асад это нечто противоположное бытию. Поэтому, когда мы выстраиваем вот эти вещи, и они очень хорошо именно работают на тактильном уровне. Вот мы кладем камушек там на запад, на восток, первый камушек, да. Есть в Древнем Египте вот этот глаз. И там очень четко вот в этих, там тоже идет направление стрелка вверх, стрелка вниз, то есть выстраивание себя во Вселенной. И это называлось у греков, соответственно, космос и хаос. То есть, когда делается определенный ритуал, мы из хаоса делаем космос, упорядоченность. И вот когда тот, кто производит пуджу, вот это идет с помощью мантр, действий внешних, если у нас есть чем делать, это камушки выкладывать, либо внутренние. Это более сложный процесс, мы выстраиваем у себя Вселенную внутри. И когда у нас она выстроена и удерживается долгое время, для чего нам нужны практика медитации, чтобы удерживать эту конструкцию, чтобы она не рассыпалась. И вот тогда вот в этой конструкции мы можем работать и очень мощно. И вот тот, кто работает в этом направлении, скажем, Ирина Еремина, она работает с бизнесменами. Для них нужна четкость. Понимаете, они спрашивают, а почему они такого цвета? И я специально вот этот вот сделал материал по чакрам, чтобы не было вот этих разногласий. Она работает уже вот. И они понимают, раз написано вот в двух текстах древних, то оно так должно. Вам как удобно. Почему? То, что у нас будет в голове, мы можем применить. Мы можем, в принципе, с помощью телескопа и гвозди забивать. И хорошо забивается, кстати. Проверял сам. У нас телескоп здоровый такой. На даче ребенка купили на день рождения. Естественно, понятно, кому купили. Но он проникся этим. А там станина такая тяжелая, что мы, значит, забивали ею. Ну, вот так вот. Так, еще вопросы какие? Ну, у меня, если может быть, не совсем вот по теме, да, вот вопрос. Меня просто заинтересовал вот сейчас, как бы, вот 89-я статейка, здесь медитация тоже вот анус, детородный орган, пупок, вот сердце, язычок, носоглотка, межбровье, брахмарандра и пространство. Это вы по чакрам, да? Не чакра. Да, но это как чакра, да, все это? Вот смотрите, у нас на самом деле, вот чакрами называются, санскрит есть перевести, это что? Колесо. Колесо, очень просто. Там даже есть такая шлока, что как человек, как колесо крутится по кругу, так человек рождается и умирает по кругу. Там, где слово чакра используется. Смотрите, опять про количество чакр постоянно идут споры. И я скажу и те, то есть и те правы. Кто-то говорит 6, кто-то говорит 12, кто-то говорит 9. Основной канонический у нас 7 чакр. Наталья, просто с этим надо работать. Я просто интересовалась. Вот, скажем, в этих в трудах йога надхов, да, это самые первые, самые мощные школы, ордена надхов. У них 16 адхар, они называются, не совсем чакры, но это адхары, те входы у человека, с которыми человек начинает работать через медитацию. Можно и через руки некоторые. Например, вот между большим и указательным пальцем на ноге. Вот это первая адхара наша. Вот. И она в марма-терапии называется кшипра, то есть быстрая. Ее массируем, мы быстро приводим себя в определенное состояние, здоровое. Почему? Потому что чакра – это не только колесо или вихрь энергетический, это еще то место, где это узкое место, так скажем. Вот я как железнодорожник могу вам рассказать, что такое сортировочная станция. Это много-много вот путей, там 50-100 путей, где накапливаются в определенные направления поезда. И вот узкое место, это где приходит поезд и где он уходит. Вот представьте себе эти 50 путей, они вдруг начинают одновременно пытаться в одну и ту же точку въехать. Если там затык, там идет затык энергии. И так в любой точке. Вот у нас всего 107 плюс 1 марм основных. Марма — это, ну, мини-чакра. Потом есть более крупные, это гранхи. И поэтому часто мы вот эту точку называем Хридая Грандха, или она еще Вишну Грандха, вот центр Вишну. Но опять, под этим мы имеем в виду не саму Хридаю, то есть Анахату, чакру, а лишь кшетрам, то есть проекции ее вот сюда. И то, работая с ней, мы получаем очень мощный оздоровительный эффект, психический эффект, то, что нам нужно. Поэтому тут главное работать с этим. Можно вообще взять одну только чакру, допустим, Муладхару, и так ее хорошо проработать, что человеку будет просто хорошо. И это один из йоговских принципов. Вы берете что-то одно, достигаете в нем совершенства, и это совершенство, используя ощущение, как в асане, вот вы отработали трикунасану до совершенства, вот вы вход вытянулись, расслабились и зависли, вот это ощущение вы можете на другую асану перенести, и она у вас тоже засияет, заработает. То же самое здесь с каждой чакрой. Какую-то чакру мы можем хорошо проработать, ну ту же Муладхару. Почему? Мы там можем мышцами ее хорошенько, да, проработать. А вот, скажем, с какой-нибудь бинду чакрой, она у нас находится под затылком. А ее китайцы называют железная застава. Потому что вот третий глаз мы хорошо чувствуем, а заднюю, ну как ее там? В ННРБ у фашистов там была группа эсэсовцев, которым сверлили голову там, понимаете, чтобы вот эта вот брегма, точка, родничок, чтобы и там большая часть из них умирала, естественно, туда им и дорога. Тем не менее, у этих лам тибетских, у них была такая практика, вплоть до того, что уход через эту точку у них считался наивысшим вообще пилотажем. То есть они так себя накачивали энергией, что у них в конце концов этот взрывался этот родничок, и он там превращался в радугу, грубо говоря. То есть это описано в текстах. Вот, поэтому я просто сейчас иду по каноническим нашим чакрам, чтобы мы хотя бы умели самым простым работать, да? Потому что, да, там, скажем, есть для кхичари мудры, вот туда, когда мы засовываем язык, но для этого надо уметь туда язык засунуть, чтобы ее там пощекотать, понимаете? Надо. Вот, для этого у нас курс крия-йоги, где мы там тянем язык и все вот это делаем. А реально женщины, говорят, мужчины, у них легко кхичари мудры достигают, они, а женщины, говорят, у них очень тяжело. Да ну, ну это все я отмазки. Я вот пытаюсь да тоже не, сделать, но вот не, у меня как бы я далека, не, конечно, от всего. Все это достигается. Я вот, когда мы к Шалендре там ездим, там полно и женщин, и мужчин, которые прекрасно все это делают. Без подрезания. Без, ни в коем случае. Это да, специальные... Каждая хорошая школа, она оставляет ловушки для вот неопытных, понимаете? Если там, например, есть Шакти Чалана Пранаяма, там написано, что надо биться задницей о пол, понимаете? А на самом деле бхуми, слово, это да, земля, но второе значение в теле человека бхуми, это как раз верхнее небо, вот мягкое небо, тоже называется бхуми. Надо туда засовывать язык, а не биться задницей об пол. И для этого нужна традиция, в которой вы находитесь, чтобы вам вот про эти специальные ловушки опытный человек рассказал, что это ловушка, не надо так делать. Ну да, рассказать. Не надо, ни в коем случае. Так, еще есть какие вопросы? Еще вот последний. Я сейчас у меня интернет просто не открывается, там интеллект-карта, вот одно слово, оно как бы первое, там идет такое сложное. Вот что это значение? Садьоджи. А, садьоджита? Да, да, да. Садьоджита — это мантра. Просто там панча-мантра, посвященная ликам Шивы. А, все, я и, да, одна просто, одна садьоджита, Тат-Пуруша, Ишана и так далее. Я читаю просто на каждую тему свою мантру. Все, все, все, я вспомнил. Вот. Давайте сегодня у нас будет мантра на... Ой, а можно еще спрошу? Да, конечно. А вот на Манипуру ты нам не давал мудру. А. Мудру огня у нас, да. Мудра огня у нас, сейчас вспомню, сейчас, вот этот у нас, по-моему, нет, вот это вот у нас. Прана? Нет, прана у нас, вот прана мудра. Ваю мудра у нас, вот это ваю мудра, или вот это, сейчас вспомню. Сейчас я манипуру пока, это вот это вот. Мы большой указательный палец. Или безымянный. Сейчас я точно. На безымянный, да? Нет, мне кажется, вот это. Вот это, да. Потому что со Светланой тоже так. На средний палец. Вот у нас с тобой этот энциклопедия мудр. Там вот на все стихи мудра. И вот на огонь там вот такая мудра. Вот это. Ну я помню, да, вот что-то к основанию, потому что их очень много. Я люблю давать мудру огня, но использую то есть на огонь давать ваю мудру. То есть как бы поддуваете ветер в огонь. Это вот это вот. Вот. Ваю мудру. Это одна из. Вот это ваю мудру, это прана мудра. Виктори. Вот это прана мудра. Поэтому она такая мощная, там Черчилль ходил все время. Не просто так, понимаете? Или же вот это, знаете, какая-то мудра? Это апана мудра. Потому что эти... Господи, их очень любят. Почему? Господи, байкеры-то, да? Они все время сидят, трясутся, у них... Им хочется просто делать вот так вот. Заземлиться. Ну, потому что у них нижний этаж постоянно трясет их там, да, вот это. А есть вот эта мудра, знаете, да? Это рудра мудра. То есть, если вы действительно считаете себя крутым, вы можете вот так показать. Это только как бы крутой человек может вызвать на себя гнев, да, и при этом сопротивляться. Вот, поэтому это рудра мудра. Хорошо. Ну что, у нас вопросы не закончены? Начали, да? Ну хорошо, нет, все правильно. Вы должны не просто там на траве дрова, на дворе трава, а с пониманием. Потому что, смотрите, каждый звук, он вводит нас в определенное состояние. Потому что звук – это мантра, любой звук – это мантра. А когда мантру мы читаем, мы подключаем определенное божество в этом мире. Если вы осознанно делаете, то это в 10 раз усиливается, может, в 100 раз. Если вы вот возьмете Коран и просто будете там повторять, это одно. А если вы выучите арабский язык, то это будет ну, в 1000 раз сильнее. Да, если вы будете кверх ногами держать Библию, то будет благое дело. Но если вы будете с пониманием читать, это усиливает эффект, потому что все у нас, вот наш космос, он здесь формируется, а потом он уже на плотном виде начинает трансформироваться, наша жизнь, наше понимание. И для этого нам нужна устойчивость в нашем мозгу. И для этого мы делаем асаны. И как в хатха-йога прадипике написано, что такое асаны? Это стхира, стхира устойчивый, сукхам. Удобные, счастливые, мягкое. Одновременно, то есть устойчивое и мягкое. Это асана. Это не только вот форма нашего тела, это наш ум. Если он устойчив в нашем космосе, который мы создали, он реально начинает создаваться вокруг нас. И именно для этого мы практикуем вот эти асаны. Так, все, тогда мы начинаем с гуру мантры. Вдох. Ом Акханда Мандала Карам Вьяптам Яна Чара Чарам Татпадам Даршитам Яна Тасмай Шри Гураве Намаха. Левый за правый, вдох. Задержка, Джаланхара, ушли в наклон, расслабили плечи, повисли. Поднимаемся. И сегодня из панчи мантры. На самоидентификацию, чтобы Татпуруш я читал в прошлый раз, а Ишана, она как раз дает вам силу самоидентифицироваться. То есть это как бы не антагонист, а противоположность самоиллюзии. То есть вы можете выбраться из этой иллюзии, ту, которую насоздавали, и понять, что значит истинная реальность, и вы в этой реальности. Ом Ишанах Сарвавидьянам Ишвара Сарвабхутанам Брахмадипатир Брахманадипатир Брахма Шивоме Асту Садашивом. Вдох, задержка, прогиб. Прогнулись, глаза в межброви. Плечи опустили, уперлись руками сзади, выпустили живот. Расслабляемся на задержке. селедки. Сразу расслабили лицо, плечи, вниз пропихнули все. И начинаем капалабхати. 5 минут дышим. Если почувствуете неприятное ощущение, боль, резь в животе, спазмы в горле, любые неприятные ощущения, сразу прекращайте. Дышите обычным дыханием. Сейчас делайте все в полсилы. Слегка поджимайте мула-банху, такие спазмические движения, неглубокие, на 10%. Делайте легко все. Пока дышим, распространяете холодок по всему объему головы. Потому что часто затылок остается горячим, а нам его тоже нужно охладить. И делаем вдох, подняли руки вверх. Колечком над головой вывернули. Замок, плечи опустили. Выпустили живот, глаза в межброви. Язык завернули внутрь. Не выдыхая, руки назад, в упор. Прогнулись, выпустили живот глубже. Отдыхаем. Следите за лбом, не морщите. Выдох, ушли в наклон. Расслабили плечи. На вдохе подняли голову. Небольшая разминка, чтобы мы сегодня все успели. Поднимаемся. Работаем пальчиками. Оживляем наши лобные доли. Дыхание продолжается. Вдох, выдох. Вот здесь как раз вот вопрос про чакры марма. Вот в каждом пальчике, в каждом суставчике есть своя марма точка. И до них добраться может либо хирург, что я вам не желаю, естественно, либо мы сами вот таким вот образом. Хорошо стряхнули. Отдохнули немножко. Прочувствовали. Умеете быстро включаться в состояние отслеживания ощущений. Как разведчик, вот их учат быстрому, раньше это назывался аутотренинг. Помните, как Штирлиц мог там спать там 15 минут, дать себе задание. Ну, вот я об этом и говорю, то есть вы быстро входите в состояние, раз, и мне не нужно долго, целый час вам нидру рассказывать. Вы хоп, и там уже, ручки вперед, собрали крючочки на себя запястья, шарик для боулинга держим, тяжелые такие. Начинаем вращать только запястьями. Вдох, выдох. Лица спокойные, добрые. Помните, другую сторону. Ирина хотела сегодня прийти, но сказала, нет, сидите дома. Болею все. У меня народ должен был приехать из Питера, из Калинина. Слава Богу. Тут тоже марма точки очень мощные работают. Хорошо встряхнули. Положили ручки вниз. Вот продышали. Уже ощущение изменилось. А это изменилось, значит, ваше энергетическое тело, ваше прана, майя, коша. Большие пальчики в кулаки. Чуть-чуть люди вперед, чтобы не калечить остальных. Легкие вращения. В локтях. О, да. Как Арлекино, вот он. Да. И в другую сторону. Хорошо встряхнули. На задержке крутим. Вдох, подняли руки вверх, задержка. И легко. Раз, два, три, легче. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Выдох. Молодцы. Вдох, задержка. Назад легко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Легче. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Выдох. Мощнее. Вдох. Вверх-вниз. И на носочки взлетаем вверх. Вверх. Грудную клетки прогиб. 6. Чуть побыстрее. 7, 8, 9, 10. Не умрем. Делаем. 11, 12. Выдох. Мочни вдох и раскрываемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Делаем 11, 12. Делаем 13, 14, 15. Выдох. Быстрый вдох, выдох. Еще. Еще. Еще. Еще. Длинный вдох. Длинный выдох. Еще раз длинный. И длинный выдох. Успокаиваемся. Еще раз вдох. И выдох. Молодцы. Покрутились. Посмотрите, насколько вы выносливые стали. Какое длинное, мощное дыхание у вас стало. А это значит длинная и мощная жизнь. Я, правда, тем, кто встает на этот путь, говорю и негативную сторону этого. Знаете, что если вы будете долго жить? Что с вами будет? Что нет, дело в том, что вы будете провожать своих близких, родных, знакомых. Жить. Да, поэтому здесь вот надо понимать это и принимать. По наклончике. Раз, два. Я обычно такую метафору про леммингов. Знаете, есть вот легенда, что лемминги там раз в 10 лет. Знаете, кто такие лемминги, да? Такие типа хомяков или сусликов, когда их очень много становится, они толпой собираются, вот несколько десятков, сотен миллионов идут и доходят до ближайшего водоема, и все там топятся. Вот. Несчастные. Да, ручка. Вот, я говорю, но тонут не все и топятся не все. А есть некоторые, которые стоят по обочине и не дают основной массе свернуть. Понимаете? Хорошо, руки на кресте, вращаем. И они понимают, что вот эта вся как бы вот река для них людей, да, она к ним не имеет отношения. То есть это не то, что какое-то там превосходство, они просто больше умеют, больше знают. И более, ну скажем, психически устойчивы, что им не хочется вместе с ними туда. Не так поддается массовому психозу. Да, правильно, в другую сторону. Если кто читал, мне очень нравится Пелевина «Желтая стрела». Не читали? Прекрасное произведение, просто суперское. Одно из его таких, ну, средне-ранних. Там, ну, наподобие «Красной стрелы», поезд «Желтая стрела». Там люди рождаются, растут, ходят в школу, также умирают. Кто-то занимается алюминиевым бизнесом, там скручивает эти, значит, и куда-то перепродает. Но никто с этого поезда не может сойти. Прокручиваемся. Вдох, выдох. Потому что он несется с огромной скоростью. И кто хочет с него спрыгнуть, тот разбивается. Ну, естественно, на огромной скорости. Да? Есть группа эзотериков, которые втихаря вылезают на крышу, они, значит, смотрят на звезды, значит, обсуждают, что сделал мир в другую сторону. И что интересно, что все знают, что в конце концов, вот там в конце этого поезда бесконечного, там разрушенный мост, и он туда бульк ныряет. Прочитайте, рекомендую. Очень классная книжка. Закончили. Вдох, выдох. И правой ножкой работаем. Там вот очень интересно, как человек работает над собой. Он работает, работает, он все там перепробовал, всех эзотериков, бандитов, там со всеми побывал. В какой-то момент он понимает, что он может управлять реальностью. Он начинает замедлять этот поезд. Поезд останавливается на обычной станции. Поменяли ножки. Он может выйти, да? А все спят. Понятно? Метафора с Буддой, да? То есть все спали, а он проснулся. То есть там Будда — это слово «проснувшийся». Да, и он открывает дверь, проводник тоже стоит, сидит, спит. Он его потряс, а тот даже ничего. И он выходит в наш мир, где люди ходят, что-то такое, Поезд тронулся и поехал дальше. Боком стали. Угу. Перекаты. Раз. Аккуратненько. Бережем свои суставы. Дышим мощно. Угу. Больше работаем бедрами. Выталкиваемся. На подъеме выталкиваемся. Лица тоже счастливые, благостные. Хорошо, закончили. И перекатываемся с пятки, носочки вернулись и перекатываемся. Как следует разминаем все наши ножки. Вправо, влево. Приподнимаем стопы. Как следует приводим. Не тазом, Лена, не тазом работаем. Только ступнями, только ступню. Очень сильно наверх ее поднимаем. И дышим. Начинайте дышать. Разрешается. На носочки поднялись. То же самое уже приводим. Не маршируем. Приводим, приводим. Дыши, Люда, дыши. Я знаю, как ты можешь дышать. Вот, да. Хорошо, встряхнулись. Ага. На начало коврика, сунем на носках. Вдох, прогнулись. Ягодицы сжали. Выдох, наклон. Со вдохом прогнулись. Левый назад. Выдох, подняли руки вверх. Вдох, подняли колено. Выдох, вытянулись. Вдох, руки к плечам. Выдох, руки в стороны. Вдох, руки в пол. Отжали четуранга, выдох. Вдох, собака вверх, ягодицы сжали. Выдох, собака мордой вниз. На вдохе левой ногой шагнули, бегун, правое колено на пол. Вдох, поднялись. С выдохом просели глубже. Вдох, подняли колено. Выдох, вытянулись. Вдох, руки к плечам. Выдох в стороны. Вдох, руки в пол. Выдох, подошли наклон. Вдох, руки вверх. Пройди, сжали ягодицы. Выдох, намасте. На правую сторону вдох, прогиб. Выдох, наклон. Вдох, правый назад. Колено на пол. Вдох, подняли руки. Выдох, просели глубже. Вдох, подняли колено. Выдох, вытянулись. Вдох, руки к плечам. Выдох в стороны. Вдох, пол. Отжались, выдох. Вдох, собака вверх. Выдох, собака мордой вниз. На вдохе правый шагнули, левое колено на пол, вдох, руки вверх, выдох, просели, вдох, подняли колено, выдох, вытянулись, вдох, руки к плечам, выдох в стороны, вдох, руки в пол, выдох, наклон, вдох, руки вверх, прогиб, выдох, намасте. Хорошо, молодцы. Отдышались. Так. Ой, я сегодня не взял эти. У кого есть? Чем помазаться? Вот возьмите у Люды. Ой. У Лены возьмите, пожалуйста. Куды мазать? Куды мазать наши четыре точки. Да. Напоминаю, гурумадхи или третий глаз, или ажня точка, ее так называют иногда, да? Возьмите, Наташу, помазать. Да? Бинду, да? Да, бинду. И медулу. Да, медулу, брегма. То есть вот наши четыре точки. Это, напоминаю, кшетрамы, чакр, чакра сахасрара. Она вообще считается, некоторые, что она у нас в воздухе висит. Вот. И их она в чем двойная такая. туда локаторы вверх, локаторы вниз. Как она выглядит? Что? Она выглядит тысячелепестковый лотос. Вот так и вот так. Да, то есть она вот так вот, верхняя, а вторая вот так вот. И мы можем работать как принять сигнал и вниз его туда. Соответственно, там как раз 50 санскритских букв и 20 кругов вот этих лепестков на каждом своя буковка. Вот когда глубоко в теме уже будете разбираться, то там каждый лепесточек, он бы вам будет приоткрывать вот выход в определенное направление. Ну, это уже как бы тонкий тюнинг уже такой, да? Просто надо понимать, что это вот мы сейчас мажем две точки. На самом деле она вот вся по окружности. Но самый главный из них это вот медула, да, и наша. А родничок, он это, здесь впереди медула? Ближе. Вот, он вверх родничка, да? Мы его как находим? Основание ладони на брови. Средним пальцем мы как раз попадаем. То есть это как раз родничок здесь, да? Ну, родничок, он... Или он все-таки вот здесь? Родничок, это, ну, это медицинский термин. Да, это, он вот такой, как вот такой, да, пятно такое, да, там, да. Есть, вот. Но он перед ним, да, перед этой точкой? Вот, он как бы, ну, он вот вот ближе к макушке, так скажем. Ну, наверное, оттуда начинается, да? Наверное, вот это родничок все-таки. Да, вот где любят стоять почему-то на голове, да, на самом деле это опасно. Вот. Потому что это очень нежное место, аккуратнее, берегите его. Эти точки, они калантари, то есть приводящие к немедленной смерти, то есть повреждение этих точек, там если стукнуть, то человек просто может умереть. Потому что точки различаются. Эти две? Вот. Или все вот эти четыре? Все точки, которые расположены по передней, вот, по средней линии, они являются точками калантари. Потому что вот по марма-точкам это получено знание. Вся линия вот эта, да? Вот это вот. Или вот, вот эти точки затылочные, обозначенные. Да, обозначенные, да, они все являются калантари точки. То есть, ну это же из Ганурведы, из боевых искусств было, да? То есть какие точки наиболее уязвимые, скажем, вот височные, все, что на горле, да, это все вот эти аккуратные точки, поэтому с ними нужно особо осторожно обращаться. Даже когда мне мой учитель по марма-массажу давал массировать затылок, я там как-то неаккуратно говорю, нет, вот здесь только поглаживание, да, вот эти точки. Вот это вот там было, он говорит, вот очень нежно, да. Если тут вот простукивать можно было, вот, но тут вот именно вдоль, нельзя было по линии бить. Вот, и мы сейчас начинаем продувать вот две точки. Две из нижних, третий глаз и основание черепа, ну, своими словами называю, чтобы вы понимали. По трубочке дуем. Бхастрику поехали, дышим долго. Глаза слегка в межброви. Ощущаем точку третьего глаза, ощущаем точку основания черепа. Мысленно формируем там ниточку, трубочку. Эту ниточку, трубочку делаем светящейся. И у вас в голове должно быть ощущение прохлады, легкого ветерка. Если вы чувствуете, что пошел жар, значит сбавьте темп, сбавьте напряжение. И делаем акцент на вдохе. Тогда у вас выровняется, потому что у всех хорошо выдох получается, вдох слабый. Надо сильнее вдох, тогда вы выровняете. И можно формировать вот окружность по этим точкам. Вдох, задержка. Выпускаем живот, расслабляемся. Глаза в межброви, язык завернули. Зависаем. Сразу плечи расслабили, шею. Представьте, что ваше тело поднимает, зависает. И эти точки прочувствуйте. Или окружность, которую вы сформировали. Да, вдох, выдох. И все, вниз пропихнули. Сглотнули. Люд пожадничала. Иногда, знаете, вот нужно чуть-чуть отойти назад. Чуть-чуть буквально. Вы знаете ваш предел и думаете, что чем больше возьмешь, тем будет круче. Иногда наоборот. Вот нужно отойти и сделать полувдох. И ощущения будут действительно ярче. Потому что у вас не будет экстремальной планки, вас не будет корежить. Ага. Так, Люда, вперед выйдем. Ага. Вот так вот руками работать будем сейчас. Быстрее. Да и чуть полегче. Руки у вас воздушные стали. Они как, такие, как воздушные ласты у вас. Вдох, задержка. Руки в стороны. Выпустили живот. Собираем руки к плечам. Глаза в межброви. Плечи опускаем. Руки чуть-чуть, ладошки опустили. Живот больше выпустили. И расслабляемся. Вдох, выдох, опустили руки, оставили горло открытым и не дышите, попробуйте. И вот это ощущение зависания, что вам не нужно сейчас, ни вдох, ни выдох. Да, выдохнули, вдох, выдох. Хорошо, и у нас сегодня мы работаем с анахатой чакрой, медитация у нас будет на это. Мы оживляем все кшетрами, которые соответствуют вот этой части, верхней грудной части. Значит, сейчас мы делаем, дышим бхастрику, потом делаем задержку и начинаем себя простукивать. Аккуратно только, смотрите. Точки по груди женщины себя не бьют, можно кулачками, полукулачками вот здесь вот верхушечку грудной клетки простучать и грудину вот здесь вот так. Дальше что? Шею вот такими щипковыми движениями попробуйте, да, щипковыми, не бейте, да, здесь щипковыми, голову тоже такими щипковыми движениями. Ага. Дальше что еще у нас? По животу себя прямо вот так вот как следует, по бедрам со всей силы, по ягодицам тоже. Вот это вот все как у нас было. Два раза будем делать. На первый раз, после первого раза прочувствуем, где у нас холодные места остались, и будем уже колотить потом холодные места. Дышим. Сердечный центр, представьте себе, что у вас там вот паровоз такой здесь, вот он будет пыхтеть здесь. Поехали, бхастрику. трубочкой надулись, выпустили щеки и начинаем себе... Почувствовали свое тело, сразу ощущение, там мурашки забегали, тепло, пятна какие-то вот. Конечно, когда теплая погода и все там в трусиках, маечках, это вообще суперски, прям видно люди такие с красными такими шлепками. И говоришь, вот у тебя там пониже чуть-чуть, там у тебя пятерня, значит, вот туда вдаль. Еще раз. Холодные места прочувствовали, где вот нас интересует вот грудная область, да, сейчас туда тоже простучим. Выдохнули и трубочки надулись. Всем вижу, понравилось упражнение. Все, переходим на пол. У нас идет чакра Анусасана. Маха мудры. Садимся на левую. Так, напоминаю, канал Арохан впереди у нас идет. Петелька через голову. А в Арохан уходит по спине. Подкладываем все, что нужно для облегчения себе маха мудр. Вот, скажем, например, Ира Еремина работает с бизнесменами, использует маха мудры для достижения успеха в бизнесе. Какая тема хорошая, посмотрите, да? И главное, что она работает, эта штука. Я знал, что они работают, но состояние мыслеформы еще какой-то или что? Каким образом? Это вы ее спросите, потому что... Ну, она работает с ними, понимаете? А маха мудра, она же великая мудра. Это великая печать энергии. Когда мы работаем с ней, вот сейчас мы работаем с ней для оживления наших чакр. Вот. А с ней по-разному можно работать. Еще раз говорю, это как... Сейчас в фантастике было что-то такое. Универсальный ключ там. Он делал все, понимаете? Какую форму вы его представите, вы его так можете использовать. Вот йога, она тем хороша, что она универсальна. Угу. А Еремина Рыженькая? Нет, Черненькая. Нет, Ира Рыженькая, она не смогла сегодня прийти, да, плакала долго там, что это. Я говорю, ну сиди дома, давай, не надо заражать нас. Угу. Так, поехали, Муладхара, да? Сразу берем 8-4-8 у нас будет. Ом Муладхара Ом. Вдох. Ом Муладхара Ом. Мулабанху поджали. И пошел вдох на 8 раз. Задержка. Ушли в наклон. Расслабиться. 2, 3, 4. Поднимаемся. Выдох на 8. 1, 2, 3, 4. Расслабляемся. 6, 7, 8. Поменяли ножки. Потом для вас это будет так. Перекидывать будете ноги. Угу. Сватхистхана. Вдох. Ом Сватхистхана Ом. На 8. Вдох. задержку, ушли в наклон, расслабились. Раз, два, три, четыре. Поднимаемся. Выдох. Два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Две ноги вперед. Манипура. Вдох. Поджимаем. Вдох. Раз. Задержка. Ушли в наклон. Поднимаемся. Выдох. Левый под себя. 10, 5, 10. Кому тяжело делать, делайте меньше. Угу. Анахата. И старайтесь визуализировать то, что мы поем. И когда мы в Махамудре, тоже ощущаем эту область. Вдох. Успокаиваемся. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наклон. И опять анахату чувствуем здесь. 1, 2, 3. Расслабились. 4, 5. Поднимаемся. Выдох. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поменяли ножки. Шутха. Задержка, наклон. Поднимаемся. Две ноги вперед, бинду. Прошли мысленно вишудху по черепу, ушли в бинду висарга. Ом бинду, ом, вдох. Наклон. Подъем. Ваджню 3 раза поем. 12, 6, 12. Соединяйте бинду и аджня. Она находится внутри головы. И вот когда первый ом, это начинается с бинду висарга, последний ом, прочувствуйте звук м, который ваш третий глаз оживляет, вот эту вибрацию всю, прочувствуйте. Вдох. наклон. Подъем. Вдох. Подъем, выдох. Вперед. Две ноги. Третий раз. Вдох. Наклон. Расслабились. Три, четыре, пять, шесть. Подъем. Выдох. Раз. Два. Расслабляемся глубже. Четыре, пять, шесть. 12. Левый под себя по аварохан на вишудху. Ориентировочно это седьмой шейный позвонок. Туда внимание. Ом вишудха ом. У нас будет 14, 7, 14. Вдох. Наклон. Расслабились. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поднимаемся. Выдох. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Поменяли. Анахата. Задний. Шетрам. Вдох. Расслабляемся. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ноги вперед. Манипура. Вдох. Манипура. 14. Расслабляемся. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Под себя. Сватхистхана у нас будет 16, 8, 16. И два раза на Муладхару. Соответственно, будет 16. Второй будет на 16, 18 и 20. Понятненько, да? Вдох. Поднимаемся, выдох, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16. На другую ногу. Здесь можно делать до вдохи, выдохи, чтобы сбросить напряжение. Самое главное, чтобы напряжение у вас не возникало. На Муладхару 18, 9, 18. Вдох. Мулабандху дожимаем. Вдох на 18 раз. Расслабляемся. 5, 6, 7, 8, 9. Поднялись. Выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18. И на Муладхару 20, 10, 20. Вдох. Наклон. Раз. Подъем, выдох. Хорошо. молодцы, вот чувствуется уже практика, да, то есть группа вот в одном энергетическом потоке идет, это здорово. И сейчас, собственно, мы переходим к оживлению анахаты чакры. Так вот, издали покажу вам, как она выглядит. 12 лепесточков у нее. И на каждом лепесточке у нее звуки санскритского алфавита. Именно согласные. Согласный первый ряд начинается, потому что перед ним идут гласные. Гласные у нас это вишудха чакра, яджня чакра, сахасрара. А согласные, которые твердые, ну то есть более тяжелые, да, они как раз и определяют вот звукочакральную систему. И как раз начинается со звука. Мы сейчас все их пропоем, 12 санскритских терминов. Садимся в удобную позу, какую вам нужно. Можно сесть на лошадку, на болстер. И давайте вот как раз элемент воздуха у нас это вот оно у нас Ваю Мудра. Стараемся вот смотреть указательный к основанию большого пальца, накрыть его большим пальцем, то есть это не колечко, а одно на другое накладывается. Остальные пальцы выпрямить старайтесь и еще соединить вместе, да? Есть вариант, когда с растопыренными пальцами. Они как разные антенны работают тогда. Угу. И старайтесь вот ощущение напряжения переработать в тепло. То есть тогда хаста мудра, то есть мудра из ладошек, она начинает работать. Старайтесь без особого напряжения держать. То есть чуть-чуть раз и отпустили напряжение. Угу. Только когда вспоминаете, что вот эти пальцы, они должны у вас как сосиски болтаться. Давайте туда чуть-чуть напряжение. Тогда вот вся ваша машинка начинает работать. И начинаем пропевать. Я говорю слог кам. Мы поем ом кам. Хрим. Добавляем для усиления. Кхам. Ом кхам хрим. Понятно, да? Поехали. Вот это у нас как раз верхний лепесточек, это у нас кам. И вот по часовой стрелке мы сейчас обойдем. Это не просто так, лепесточки, это у нас вот шротас, которые управляют вот из этого центра. То есть каждый лепесточек, он отвечает у нас кам, он значит вверх идет. Как мы рассматриваем часовую стрелку? Вот. Сверху. Вот, смотри. Положила, да? Часики. Вот она вот. Угу. Понятно, да? Значит, у нас будет с правого плеча на левое плечо. Ты сначала с плечами разберись, правое. Да. Правое, да, на левое. К сердцу. Я смотрю, и где-то зеркальное. Справа налево, да, понятно. А чтобы умом понять, да, вот часики положили, вот там, например, шипра точка, как по часовой стрелке, значит, часы положили, ага, вот она крутится вот так, значит, мы точно так же крутим. Это если мы хотим увеличить энергию. Если мы хотим уменьшить, бывают моменты, там, где очаг воспаления или еще что-то, то в противоположную сторону. Угу, поехали. Кам, вдох. Ом кам хрим. На один час сдвинулись. Кхам. Гам. Ом гам хрим. Гам. Три часа. заверните язык, нам вдох. Чан 5 часов. Чам 6 часов. Джам 7 часов. Джам 8 часов. Джам. Та 10 часов. Ом та хрим. 11 хам. Сцепили пальчики указательные, подняли локти, опустили плечи, самыми кончиками зацепились. Ом ям хрим. 3 раза поем. Это основная мантра, и она же шакти мантра. Ом ям хрим. 3 раза поем. Вдох. Хамси мудра, вот такая вот, похоже на гуся, хвостик, да, и шея. Активно вытягиваем большой палец вверх, плечи опустить вниз. Сейчас я вам найду. Здесь она, нет, не здесь. Еще раз, 3 раза поем, и через вот эти вот пальцы прочувствуем связь с анахатой центром. Но для этого нужно активно вытягивать большой палец вверх, а остальные пальцы оттягивать в сторону. Тогда почувствуете, что у вас вот здесь возникает мощная такая, как бы, вот структура энергетическая. Теперь чуть-чуть большой палец отлепили и сделали зазор 0,1 миллиметра там. Вот тогда вы прочувствуете реально эту хасту, господи, хамсу мудру. Вот там в какой-то момент, если долго удерживать, там искры будут пробивать, реально. 3 раза снова поем. Ом ям хрим. Вдох. Ом. опустили руки вниз, отследили ощущения и в руках, и в сердечном центре. Сейчас мы его очень мощно прорабатываем. Мы сделали очень мощный маха-мудру с большими задержками. И это уже само по себе активизирует этот сердечный центр. Помимо этого, очень полезно для здоровья. У вас будет оздоравливаться вся грудная клетка. То есть это сердце будет хорошее, сердечно-сосудистая система полезна. Сейчас мы с вами подышим, сделаем йони-мудру. И потом, сидя в йони-мудре, будет медитация на анахату-чакру. Мы сейчас накопились энергии. Энергии специально для анахаты-чакры. В момент медитации вы будете подпитывать эту энергию и расходовать ее. Поэтому внутри себя выстроите сбалансированное состояние ума и вашей энергетики. Потому что анахата центр, сердечный центр, это центр между материальным миром и духовным миром. Вот, поэтому вам должно быть удобно. Сейчас мы гасим верхний свет. И начинаем дышать бхастрику. Поехали. Мощно-мощно дышим. Для этого сидим удобно, чтобы у нас нижние ребра были впереди. Животом дышим. И задувание свечи. Вдох. Мощнее вдох. Вот специально свечки, чтобы задули. Вдох мощнее. Готовим йони-мудру, дышим. Вдох, задержка. Делаем йони-мудру. Указательными закрываем глаза. Большими пальцами втыкаем в козелки ушей, сильно давим в козелки. И расслабляемся. Смотрим кутаскус ваджни чакры. Кто выдохнул, глаза, ладони в глаза, опустили голову, продолжаем рассматривать картинки И вот то главное пятнышко или колечко, звездочку, что у вас получилось увидеть, мысленно перемещайте в свой сердечный центр. Яркую точку. Солнышко, желтое яркое солнышко, но которое у нас испускает яркий зеленый свет. И это вполне возможно. В Кутасхе вы можете видеть, как яркий желтый цвет, он переходит в зеленое пятнышко. То же самое, здесь противоречия никакого нету. Перемещаем внимание в наш сердечный центр. Садимся с ровной спинкой. Состояние расслабленное, но не разваливающееся. У нас есть несколько мышц, которые просто удерживают нас в вертикальном состоянии. Сейчас будет медитация, мы к ней готовы. Если что-то неприятное вдруг происходит, или какой-то резкий звук, звонок, кто-то зайдет, может, чужой, это к нам только на пользу. Поэтому мы не пугаемся, а пребываем в состоянии пратьяхары, то есть мы все видим, все слышим, и сосредоточение у нас на анахате чакре. Представляем себя в очень людном месте. Это может быть вокзал, метро в час пик. Мы слышим звуки прибывающих и отбывающих поездов, толкучка. Замечаем, что люди проносятся мимо, у них разные выражения лиц, озабоченные, невыспавшиеся, иногда озлобленные, редко вы видите улыбающихся людей. Но в основном вы чувствуете некое напряжение от этой толпы, вам хочется побыстрее избавиться, выскочить из этого помещения. Но куда бы вы ни шли, вы все равно видите, что толпа как бы все время сопровождает вас. Она появляется ниоткуда, никуда исчезает, и это целый водоворот людей. И им нет до вас никакого дела, но тем не менее вы ощущаете постоянное присутствие чужих людей, множество людей, которые часто вас задевают физически своими рюкзаками, сумками, плечами. У вас может накопиться раздражение на этих людей, на эту ситуацию. Вы в недоумении, почему вы попали в это помещение. И чем сильнее вы хотите выбраться, тем ситуация становится все более жесткой, народу все прибывает. Тогда вы переключаете свое внимание на свой сердечный центр. Вы видите там яркую, ослепительно желтую звезду, от которой исходит лечебный ярко-зеленый цвет травы тропического леса. Вы делаете вдох и выдох, и вдруг внезапно вы себя чувствуете легко и свободно. понимаете просто, что эти люди все спешат по своим делам, что у всех есть свои заботы. Что вы просто попали в такое вот сборище людей, но вам никакого дела нет до этих людей, так же как и этим людям нет дела до вас. И вы чувствуете, что вы можете управлять своим состоянием. И вы понимаете, что это такие же люди, как и вы. Они по воле случая попали сюда. И у вас нету к ним никакой агрессии. А даже, может быть, толика сострадания, что они тоже оказались в такой шумной ситуации и носятся такие все взмыленные с выпученными глазами. И вы чувствуете, как ваш сердечный центр, он становится все ярче. И замечаете, как люди вокруг вас начинают вдруг успокаиваться. Они сами в недоумении начинают вертеть головой, почему им вдруг так полегчало. И от этого вам становится легче. И вы понимаете, что можете просто идти, и люди начнут расступаться. И вы пробуете сделать шаг, другой. И как-то самопроизвольно вы видите, что как будто образуется шеренга, по которой вы идете. Шеренга перед вами расступается, сзади смыкается. И вы понимаете, что оказывается, что людей-то было не так уж и много, что они куда-то рассосались, видно, они нашли каждый свой путь, который им нужен был, и они пошли по своему пути. И вы уже замечаете отдельные лица, мужчины, женщины, молодые девушки, пожилые женщины, стая ребят пробежала мимо. И вы можете уже каждого человека осмотреть, увидеть черты его лица. Кто-то грустный, кто-то наоборот веселый. Точно так же вы можете отследить свое состояние. Сейчас оно у вас нейтральное плюс. Вы чувствуете в себе потенциал стать счастливой, любимой и любящей. И вы чувствуете, что вас греет не только ваше материальное состояние, то, что вы имеете материальное, но оказывается есть что-то иное, намного большее, чем все, что мы имеем материального, то, чем мы отличаемся от животного мира. И вот эта грань между материальным и духовным вы чувствуете как раз в этим своим сердечным центром. И вот вы впервые улыбнулись незнакомому человеку, который шел вам навстречу. С удивлением увидели, как он, смущаясь, тоже улыбнулся вам. И не просто губами, а глазами. И вы понимаете, что вы не просто сделали какой-то жест лицом, но вы послали от своего сердечного центра луч любви и веры, и в ответ вы получили такой же бескорыстный отклик от незнакомого человека, и вас начинает распирать ощущение радости, любви, и вы понимаете, что это не просто любовь именно к вам, а это любовь всего мира к вам, к живой единице, к точке сознания Всевышнего. И вы такую же любовь начинаете испытывать по обратной линии, то есть вы маленькая точка осознания Бога Всевышнего, отправляете также бескорыстно ему свою любовь, свою благодарность, преданность, и понимаете, что в этом и состоит вселенский долг, взаимовращение, взаимообогащение любовью, что вы понимаете в глубине, может быть, на самом зачаточном уровне, что весь мир, он создан именно любовью, и что в этом мире самое главное, это именно это, любовь и вера в эту любовь. И на каждом вдохе вы наполняетесь ощущением счастья, радости, чувством удовлетворения. С каждым выдохом вы избавляетесь от своих негативных качеств, присущих анахате чакре. Это от нерешительность, неуверенность. Со вдохом наполняетесь чувством любви и преданности. На выдохе освобождаетесь от чувства высокомерия, беспокойства, пристрастности, задиристости. Вы допускаете, что у людей могут быть свои проблемы, свое видение, и вы принимаете эту позицию, вы не пытаетесь их переделать, и только если вас попросят помочь, и вы можете это сделать, вы помогаете, объясняете ситуацию, и тем самым вы сами становитесь выше и лучше. С каждым вдохом вы чувствуете, как ваш сердечный центр заполняется слепящим, ярким желтым цветом, который на выходе преобразуются в изумрудные лучи лечебного цвета. И люди тоже чувствуют это, они стремятся к вам. Вы видите своих родных и близких, которые с радостью принимают вас. И вы ощущаете к ним безграничную любовь. Не потому, что они что-то хорошее вам сделали, а потому что вы и они – это часть общей любви, общей веры, просто общая часть Всевышнего, который проявляется через точки концентрации сознания на этой земле. Вы обнаруживаете себя на зеленой поляне на берегу речки, синее июльское небо и облака, красивые, кучевые, плывут по небу, неспешное журчание прозрачной реки. Вам хорошо и спокойно. Оглянувшись вокруг, вы замечаете березовую рощу, прозрачная. Вам хорошо и спокойно. Легкий теплый ветерок обдувает ваше тело, приносит запах луговых трав. Вы видите невдалеке детей, которые собирают луговые травы, делают венки, надевают себе на голову. Вы сидите на пригорочке рядом с рекой и расслабленно смотрите на воду. Вдруг к вам подбегает маленькая девочка с букетом, венком, сплетенных из луговых цветов. Там всякие ромашки, колокольчики, гвоздички. Она, улыбаясь во все свое лицо, протягивает вам букет. Вы удивленно берете его, понимаете, что вы ничего не должны за этот букет. Вы надеваете себе венок на голову. Он так вам идет. Вы чувствуете себя молодой, красивой. Девочка радостно улыбается своему подарку. Радостно смеясь, убегает к своей маме, которая неподалеку. И вы, наклонившись к воде, замечаете, насколько у вас юное, молодое лицо, на которое играет приятная улыбка. И вы чувствуете, как вы наполняетесь этим покоем, этой любовью мира, и хотите точно так же подарить миру свою любовь, свое благорасположение. И чувствуете, как вас распирает от этого чувства. И вы понимаете, что есть разные виды любви, но все это отражение одного и того же великого чувства, которое создало эту вселенную, которое устанавливает взаимоотношения между живыми существами. Наклонившись к реке, вы понимаете, что это не просто вода, а это волшебная река, зачерпывая прохладную воду правой рукой, вы обращаете на себя эти волшебные капли, ощущая, как ваше тело становится здоровее, легче, моложе. Еще раз зачерпнув и волшебной воды, делайте прохладный глоток и чувствуйте, как по вашим жилам побежала новая молодая энергия весны. И вот этот вот цвет весны, изумрудной зелени, он окружает вас вокруг, заставляя светиться все ваше тело. И вы чувствуете себя буквально купающейся в ощущении любви мира к вам и вас к этому миру. И постепенно вы понимаете, что любовь, мир и вы — это единое ощущение любви. Вы растворяетесь в этом ощущении. И вот когда у вас доходит понимание, что Бог – это и есть любовь, Всевышний – это и есть любовь, Вселенная – это и есть любовь, и человек – это есть чистая любовь, и любовь – это вы. Продолжаем сидеть в этом месте, в покое и уединении. Стараемся глубже прочувствовать это ощущение любви, заполнить им все отдаленные части своего тела и сознания. Кто хочет прилечь, может прилечь в шавасану или остаться в положении сидя. Старайтесь не смахивать, не сдергивать с себя это ощущение медитации. Медитация продолжается. Thank you. вдох поглубже. Уводим руки за голову, мягко подтягиваемся. Сгибаем коленочки, заваливаемся на правый бок. Все ощущение медитации у нас остается при нас. Наполненность ощущением любви, вот этого широкого понимания, ощущения в вашей связи с миром и мира с вами. Вы находитесь в состоянии блаженства. Все страхи ушли. Чувствуем себя молодыми, здоровыми, счастливыми. Садимся в удобную сидящую позу. Обратили внимание к своему сердцу. Мысленно сказали ему, поблагодарили его за то, что оно работает день и ночь, является нашим так называемой солнечной монадой. Именно поэтому сердечный центр, анахата чакра, часто изображает в виде солнца. Собрали джняну мудру. Три раза поем мантру чакры Ом Яну Хрим. Вдох. Обожаю наши праздники. И со старым, и с новым. Сегодняшний, да. Да, с Новым годом, друзья. Да. Сейчас волшебные времена. Еще раз напоминаю, у нас очень хорошие сейчас идут дни для задела нового. То есть до 6 марта планеты так сейчас стали, что они нет ретроградных планет, все движутся в одном направлении. Поэтому все, что вы задумаете, начнете реализовывать, оно имеет успех. Делайте это все с любовью, что, как называется, по кайфу, и тогда оно действительно будет, как в Бхагавад-гите написано, что лучше исполнять свою дхарму даже несовершенно, чем чужое совершенство. Чужая дхарма опасна, страшнее смерти даже. Вот. Поэтому ищите себя, ищите, как вы можете себя приложить. Тогда все у вас получится. Вот так вот. Спасибо. Какие-нибудь вопросы, если еще остались? копите их, чтобы потом задавать. Николай, ты выкладываешь медитации на сайте? Да. А на как? На а я подключу тебя. А подключи, пожалуйста. Пришли да. Мне чего-то номер. Да, там Наталья просто была зарегистрироваться, да? Там, в один. Да, там те же. Да, там твои. Тоже логин, я просто да. Подключаю, ты заходишь на эту страничку, ты увидишь, что у тебя доступно. Вот, подключи меня, пожалуйста. Да. Пока ты будешь отсутствовать, я буду в теме. Да, у нас там как раз уже сколько? Раз, два, три, четыре чакры. Ну да, я вот первый раз сегодня, вчера с Леной поговорила, она говорит, приходи, приду обязательно. Ну да, у меня была мысль, может быть, до отъезда еще сделать там занятия, как вы. Ты когда уезжаешь? Я уезжаю 1 февраля, так что мы можем, если скажем... Я готова. Лен, как? Еще на три чакры? Еще на три чакры, ну да, чтобы у нас... Успеем на три чакры? Ну, если взять там два понедельника, одну пятницу, то можно, наверное. Да, так давайте. А, Марина? Да, вообще, конечно, хотелось бы. Да, смотри, работать на все. Ну, смотрите. Ну, не, я готова. Да, назначайте мне, я рассмотрю вопрос. Хорошо. Ну, а там же может быть пятница. Тебе позвонить в понедельник или что? Значит, смотрите, у нас сейчас чего, пятница? Сегодня, да. Да. Паспорт меня тоже Максим, директор, он меня дергает, говорит, что